Глава 9. «Петрович, это ты?» – осторожно спросил Колобков. «Не уверен», – медленно ответил Беркут. Голос прозвучал глухо и в другой тональности. За отсутствием зубов и совершенно иным строением языка и нёба Угрюмченко не мог говорить так же, как раньше. Но все буквы выговаривал совершенно отчетливо. Птица, в которую он превратился, оказалась весьма крупным представителем орлов, настоящий царь птиц, почти метр в длину, а размах крыльев добрых 2,5. Длиннющие искривленные когти на лапах, мощный клюв, суровые желтые глаза. Перья по большей части коричневые, но на затылке и шее белые. Видимо, так отразилась седина Угрюмченко. «Ну как, рука больше не сломана?» – добродушно улыбнулся Каспар. «Нет, но теперь это вообще не рука!» – угрожающе взмахнул крылом Угрюмченко. Огромный беркут раздраженно прошелся взад-вперед, сопровождаемый загипнотизированными взглядами семьи Колобковых и Гены с Валерой. Когтистые пальцы шевелились очень неуклюже. Человек, попавший в это тело, чувствовал себя крайне неловко. Он все время поворачивал голову влево-вправо, не в силах приспособиться к птичьему боковому зрению, когда отлично видно все, расположенное по бокам головы, и крайне скверно то, что прямо спереди. «Иваныч, я так не согласен!» – наконец заявил он. «Ты, Кио недоделанный, превращай меня обратно, слышишь?» «Обратно?» – удивился Каспар. «Ты что, не птица? Тебя кто-то заколдовал?» Старый склеротик уже успел позабыть, что сам только что превратил Угрюмченко в беркута. «Петя, сделай что-нибудь!» – шепнула Зинаида Михайловна с ужасом, глядя на седого орла, 10 минут назад бывшего их механиком. «Зинулик, а что же я тут сделаю-то? Пацаны и комсумир, ну-ка найдите мне Светку, Серегу, ну еще кого-нибудь потолковее, и посмотрите, как там Гюнтер, очнулся или все так же?» Грюнлоу не очнулся. Он по-прежнему лежал в своей каюте, лихорадочно метался на койке и непрестанно бредил на немецком языке. «Зайшненауф, майнкопф, хайс, варум ист ми хайс, дас грауен мит ден швинен, дас гефлюгельт грауен, шальтен си дас лихт аус, ласен си мих». Это продолжалось уже больше 10 часов. С того момента, как немецкий бизнесмен вернулся с острова Волхвов, ему становилось все хуже и хуже. А потом он совсем слег, колотимый неизвестной болезнью. Рядом сидела Света, оставившая свою научную работу, и Бальтазар, злобно ворчащий в сторону иллюминатора. «Я знаю! Вы там! Вы там!» – хрипел он, глядя на мерно качающиеся волны. «Вы следите за мной! Я вас найду! Найду!» «Похоже на тропическую лихорадку», вздохнула Света, забирая у Грюнлоу градусник и листая медицинскую энциклопедию. «Симптомы скверные. Какой-то иномерческий микроб. Так, посмотрим. Жар, головная боль. Дядя Гюнтер, а мышцы у вас болят?» «Хейс». «Точно. Тропическая лихорадка. Дядя Бальтазар, как вы так долго прожили на том острове? Там же сплошная зараза». «Зараза! Фе!» – фыркнул волшебник. «Ко мне никакая болезнь не пристает. Стучи же, стучи, хватит лентяйничать!» Заколотил себя в грудь он. «Это дурацкое сердце все время останавливается. Не волнуйся, девочка, сейчас я приготовлю волшебный эликсир, излечивающий от любых болезней, и мы поставим твоего друга на ноги. Чем, говоришь, он болен?» «Тропической лихорадкой». «Это неизлечимо, он умрет», уверенно заявил Бальтазар. «Лучше убить его прямо сейчас, а то начнет вонять. У вас есть нож с черной ручкой?» «У нас есть аптечка», – сердито ответила Света. «А в ней анальгетики и анабиотики. Поболеет и выздоровеет». «Это уже научно», – строго посмотрел на нее Бальтазар. «Ему нужно сделать массаж ступней, освежающую клизму, отрегулировать потоки ЦИ и сжечь кусочек полыни на головке иглы, воткнутой в кожу. А потом обернуть в мокрую простыню и подготовить к похоронам. Вот ты скажи, а где те двое, которые все время торчат рядом со мной? Мне без них скучно». «Светка, тебя папа зовет!» – ворвался в каюту Гешка. «Не могу, дяде Гюнтеру хуже стало». «Светка, иди посмотри, там такое!» – перелез через Гешку Вадик. «Петровича в орла превратили!» – торопливо закончил за брата Гешка. «Че...» Не сумела закончить коротенькое слово Света. Она несколько раз моргнула, а потом встала и пошла смотреть. Все-таки не каждый день твоих знакомых превращают в птиц. Неделю назад она бы даже не сдвинулась с места, решив, что это просто очередная глупость, придуманная ее хулиганистыми братцами. Но в последнее время на чайке творилось черти что. Небо стремительно темнело, завершался очередной цикл светимости Тепория. А на полубаке все столпились вокруг Петровича, неуверенно переступающего с лапы на лапу. Время от времени седой беркут пытался взмахнуть крыльями, но каждый раз вовремя останавливался. Если бы даже ему и удалось взлететь, делать это ночью посреди океана было бы крайне неблагоразумно. Особенно существу, доселе ни разу не поднимавшемуся в воздух. «Сейчас я превращу его в человека», – пообещал Каспар, разминая кисти. «Сейчас, сейчас». «Не тяни!» – сварливо прикрикнул на него Бальтазар. «Быть птицей совсем неплохо», – с интересом заметил Мельхиор. «Я однажды был птицей». «Ты был мышью-полевкой!» – фыркнул Бальтазар. «И тебя чуть не съела неясыть!» «Не помню такого!» «Я всегда говорил, что ты просто старый идиот! Вы оба старые идиоты!» «Закрой рот, молокосос!» – повысил голос Каспар. «Сейчас как стукну палкой!» «Ты потерял ее еще в прошлом центуме!» «Наговор! Не потерял, а сломал! А голову ужасного чудовища!» «Да, до сих пор еще побаливает», – потер затылок Мельхиор. Беркут подошел к Колобкову и тихо спросил. «Иваныч, может, не надо? Что-то мне боязно. Вдруг еще хуже станет?» «И то правда», – с сомнением посмотрел на волшебников Колобков. «Дурные деды! Василий Васильевич, ты как думаешь?» Фабьев, не отрываясь, пялился на Угрюмченко, все еще не в силах поверить, что этот орел – его товарищ по команде. Правда, белые перья на макушке очень напоминали седину пожилого механика. Да и голос остался тем же, хоть в нем и появился непривычный клёкот. «Петр Иванович, а может сначала пробный эксперимент проведем?» – предложил Чертанов. «Пусть этот бородатый на чем-нибудь другом попробует, и если все нормально...» «Понял!» – не дал ему закончить Колобков. «Вадик, Шнель, принеси-ка сюда что-нибудь размером с Петровича!» «А с того, какой он был или какой сейчас?» – задумался подросток. «Какой сейчас? Петрович, сложи-ка крылья!» «Во! Ну, почти что метр в высоту! У тебя перелом-то правда сросся?» «Оба целые!» – с явным удовольствием взмахнул великолепными крыльями Угрюмченко Беркут. «Как молодой! Иваныч, а может, погодить немножко? Страсть полетать попробовать хочу! Всю жизнь под водой плавал, охота хоть разок в небушко порхнуть!» После того, как первый шок прошел, Угрюмченко перестал требовать, чтобы его срочно вернули к человеческому облику. Не потому, что понравилось быть птицей, а просто по причине осторожности. А вдруг и правда так расколдует, что еще хуже станет. К тому же Петрович Беркут чувствовал себя лучше, чем Петрович человек. Пропали неприятные хрипы в груди, перестала шалить изъеденная циррозом печень, и хотя этого он не знал, бесследно испарился на рождающийся рак пищевода. «Подушка пойдет?» Приволок огромную подушку Вадик. «Пойдет, тоже с перьями. Вадик, а ты где это такую подушищу нашел? У нас такие только...» «Ага, у бабушки», – расплылся в улыбке близнец. «Я у нее из-под головы вытащил». «А я вторую», – пропыхтел Гешка, тащащий вторую подушку точно такую же. Матильда Афанасьевна всегда спала на двух огромных подушках, положенных друг на друга, а третью маленькую клала под ноги. «Бабку без подушек оставили?» – сурово нахмурился Колобков. «Надо вас за это наказать. Потом. А пока вот вам немножко мелочи на мороженое». Близнецы приняли от отца 200 рублевки и одинаково ухмыльнулись. Они уже давно выучили, что папа никогда не сердится, если подстроить бабушке Матильде какую-нибудь гадость. Наоборот, может слегка субсидировать наличными. «Дед!» – хлопнул Каспара по плечу Чертанов. «А? Что? Я не сплю! Не сплю! Чего надо?» «Вот тебе экспериментальный полигон. Переврати подушку в человека». «Да ни в какого попало, а в Петровича», – дополнил Колобков. «Иваныч, не надо!» – заволновался настоящий механик. «Зачем нам тут два Петровича?» «А мы одного за борт скинем». «Не надо, Иваныч, а вдруг перепутаете и настоящего скинете?» «Вы сами знаете, чего хотите?» – сухо осведомился Бальтазар. а с рук Каспара уже сорвались миллионы искорок, несущихся к подушке. Они окутали ее плотным кольцом, постельная принадлежность начала вздуваться, расти, и вдруг резко лопнула. Только перья во все стороны полетели, да сиротливо опала на палубу рваная наволочка. «Это мог быть я», – тихо констатировал Угрюмченко, невольно пряча клюв под крылом в чисто птичьем жесте. Орлиное тело начинало потихоньку сливаться с человеческим разумом и душой, привнося новые инстинкты и умения. «Ничего страшного, у нас еще одна есть», – поспешил пододвинуть вторую подушку Колобков. «Давай, дед, попробуй еще раз, только аккуратнее». Каспар вновь послушно использовал заклинание. На сей раз подушка не лопнула. Наоборот, она со свистом сморщилась, почернела и в конце концов трансформировалась во что-то больше всего похожее на сильно помятый уголек. «Это тоже мог быть я», – встопорщил Перья Петрович. «Кого еще превратить в человека?» – радушно предложил Каспар. «По-моему, у меня неплохо получается». Все невольно сделали шаг назад. «Не бойтесь», – широко улыбнулся Мельхиор. Его слова мало кого ободрили. «Предлагаю пока погодить», – выразил общее мнение Колобков. «Петрович, ты как считаешь?» «Да как? Орлом, конечно, хуже, чем человеком, но зато лучше, чем тем, что может выйти». «Петрович, а как ты теперь дизель-то чинить думаешь?» – возмутился Фабиев. «Так он пока вроде работает». «А если тьфу-тьфу к черту вдруг сломается?» «А серый у нас на что?» Чертанов втянул голову в плечи. Он разбирался исключительно в компьютерной технике, но еще в смежной, всякое видео-аудио, фотоаппараты, ксероксы и прочее добро, которое можно подключить к компьютеру. Но он отлично понимал, что если попытается это объяснить, то вызовет лишь возмущение Колобкова и требование отчитаться за раздутую зарплату. «А теперь научите меня летать», – потребовал Угрюмченко, нетерпеливо подпрыгивая на кривых лапах. «Вот научусь, буду за место вперед смотрящего. Покумекай, Кэп, сколько сразу пользы!» Фабио мысль понравилась. Действительно, иметь на судне летающее существо, способное подняться высоко-высоко и посмотреть, что там вдали, было бы очень полезно. Тем более, если у него орлиное зрение. Тепорий в воздухе окончательно перестал светиться. Наступила эйкрийская ночь. Вода днем удивительно прозрачная. Обернулась чернильно-черной жидкостью. Чайка превратилась в плавучий маяк. Зажглись ходовые огни, включились все лампы и, конечно, мощный прожектор. Колобков все-таки загнался на весь спать, но зато вместо них проснулась Оля. Ее превращение Петровича несказанно обрадовало. Подумать только, живой орел! Хотя вредный папка не разрешил дергать его за хвост и гладить клюв. Обучение у Грюмченко полету шло довольно вяло. У него ничего не получалось. Он старательно взмахивал крыльями, но делал это чисто механически, как машут актеры, одевшиеся птицами. Конечно, результат выглядел довольно жидко. Гена с Валерой несколько раз подбрасывали огромного беркута в небо, но из этого тоже ничего не вышло. «Когда мама орлица учит орлят, она выкидывает их из гнезда», – поведала Света. С больным немцем сейчас сидела Зинаида Михайловна. «Дядя Петрович, может...» «Нет уж, дочка, на такое я не согласен», – отказался Беркут. «Я уже старый. Тебе меня что, не жалко? Хорошо, если полечу. А вдруг да нет? Надо другое что-то придумать». «Сейчас. На примере. Покажем», – пропыхтели близнецы, тащащие связанного птеродактиля. «Эй, я кому велел спать ложиться?» – возмущенно гаркнул на них Колобков. «Да ну нафиг, пап, чего мы там не видели? Успеем». Хором заявили Вадик с Гешкой, подтаскивая вырывающегося ящера к фальшборту. «А ничего придумали!» – одобрительно посмотрел на них Беркут Петрович. «Ну-ка, сынки, столкните его, а я посмотрю, как надо!» «Сейчас!» – хором отрапортовали близнецы, переваливая птеродактиля через фальшборт. «Лети, лети, дракончик!» – возбужденно запищала Оля. «Ой!» Птеродактиль никуда не полетел. Он только каркнул что-то бессвязное, плюхнулся в воду, несколько секунд неуклюже барахтался, а потом очень быстро пошел ко дну. «Развязать забыли», – поджал губы Колобков, глядя на круги на воде. «Ну ладно, вперед умнее будете». «Ах, это удивительное зрелище полета, это чудо, недоступное людям», – обернулся вокруг своей оси Мельхиор, словно балерина. Рожденный ползать, летать не может». «Чепуха!» – фыркнул Бальтазар. «Гусеница рождается именно ползать, но после превращения в бабочку она еще как летает. Совершенно неверная поговорка». «В самом деле?» – удивился Мельхиор. «Надо проверить». Он тут же зарылся в ортоматезисцентию, правда искал почему-то на букву «гх». Ортоматезисцентия написана на магическом языке Канарра. В нем 36 букв, в том числе и такие, каких нет ни в кириллице, ни в латинице. «Бедный дракончик!» – дрожала верхняя губа у Оли. «Мне кажется, кому-то надо поменять пеленки!» – ласково улыбнулся ей Каспар. «Кому?» – оскорбилась Оля. «Мне!» – грустно потупился старый волшебник. Колобков брезгливо потянул носом в его сторону, а потом задумчиво спросил у Чертанова. «Серега, а ты никогда не мечтал в детстве, что будешь менять памперсы старикам?» «Нет!» – возмущенно отверг такие обвинения сисадмин. «Жалко. Если бы мечтал, сейчас твоя детская мечта как раз бы и сбылась». «Ничего, он сам может», – сухо сказал Бальтазар. «Да, мы все взрослые, самостоятельные люди и вполне способны сами менять себе пеленки», – добавил Мельхиор. «Если, конечно, кто-нибудь поможет», – промямлил Каспар. Длинны эйкрийские ночи, так же длинны, как и дни. Длинны и темны. Ни луна, ни звезды не рассеивают этот мрак, ибо нет их на небе. Да и неба в привычном нам понимании нет. На Эйкере слова «небесная твердь» употребляются не в переносном, а в самом, что ни на есть, прямом смысле. Чайка шла на малых оборотах. Фабиф не собирался рисковать драгоценным судном ночью, да еще в незнакомых водах. Поэтому луч прожектора высветил горы острова Бунтабу уже под утро, когда в воздухе уже снова начал слабенько мерцать тепорий. Люди на борту спали в самое разное время. Внутренние часы у всех окончательно сбились. Большинство обитателей Эйкра жили по длинному 48-часовому циклу, с долгим сном и долгим бодрствованием. Но земляне к нему еще не приспособились. Поэтому ходили квелые, толком не понимая, время ли ложиться спать или наоборот просыпаться. Положение отчасти исправлял судовой хронометр. Фабиф, например, уже много лет жил исключительно по его показаниям, не обращая внимания на такие переменчивые явления, как день и ночь. Но не слишком. Как ни странно, этот прибор, единственный на борту, даже не заметил различий в физических законах, хотя вроде бы просто обязан был начать глючить. После бесчисленных подбрасываний в воздух, Угрюмченко все-таки научился махать крыльями, как полагается орлу, но так и не решился подняться выше, чем на 3 метра. Ему было жутковато остаться ночью в небесах над океаном, полагаясь лишь на такое ненадежное средство, как птичьи перья. Он решил еще потренироваться, когда чайка встанет на якорь. Матильда Афанасьевна, узнав о трансформации судового механика, даже не удивилась. Только приказала внучкам срочно сообщить, чем ей теперь эту птицу кормить. А заодно извительно прошлась на тему того, что вот сразу видно настоящего мужчину. Орел получился. А из ее горячо любимого зятя вышел бы разве что какой-нибудь драный индюк или гусак. Колобков обиделся и предложил попросить Каспара заколдовать саму Матильду Афанасьевну. А то на камбузе давно яичницы не было. Курица пришлась бы как нельзя кстати. Грюнлау под утро все-таки очнулся, выпил чашку горячего бульона и даже сам дошел до гальюна. Хотя по-прежнему кутался в плед, дрожал как на морозе и обливался холодной испариной. Но все-таки ему явно полегчало. Медицина 21 века успешно справилась с тропической лихорадкой другой вселенной. Зато заболели Гешка с Вадиком. Чересчур хитрые карапузы, единственные на борту, умудрились избежать прививок, насильственно сделанных умницей Светой всем остальным. Вот и перехитрили сами себя. Заразились от Грюнлоу и теперь переживали то же, что ранее он. Даже еще хуже, все-таки организмы молодые, неокрепшие. «Петя, у них жар!» Сквозь слезы сообщила утром Зинаида Михайловна. «Это лихорадка!» «Ну так сделаем по уколу в задницу и все!» Пожал плечами добрый папа. «Вадику в левое полупопие, а Гешке в правое!» «А чего ему в правое?» Сквозь горячечный бред заорал Вадик. «Патриарх Никон! Антанта! Потемкинские деревни! Козлодой! Рюрик! Синиус и Трувор!» Бормотал Гешка. Ему казалось, что он стоит у доски и отвечает урок истории. Разумеется, в бреду, как и в жизни, Гешка ничего не выучил и получил двойку. Трое волшебников сидели на полубаке и смотрели на приближающийся остров. Мельхиор, как всегда, листал ортуматезис сцентию, Бальтазар смешивал коктейль, все ингредиенты для которого отыскал в собственных карманах. Каспар похрапывал. «Что за таинственный остров там вдали?» – спросил Мельхиор. «Какие чудеса нас там ожидают?» «Говори нормально, старый идиот!» – прикрикнул на него Бальтазар. «Не делай вид, что ты герой саги!» «Это просто красивый слог. Ну, знаешь, чтоб казалось, что я хороший ритор». «Если хочешь казаться ритором, вставь в глаз...» «А как называется та штука, которую обычно вставляют в глаз?» «Нож?» – предположил Мельхиор. «Горящий сук!» – воскликнул Каспар, просыпаясь. «Нет, вроде бы какое-то стекло». «Пенсне?» «Очки?» «Нет, только одно стекло». «Лупа?» «Лорнет?» «Нет, какое-то другое». «Тогда не знаю». «Я тоже». «Старые дураки». «Да ты и сам-то не знаешь». «Я знаю, просто забыл». «А что ты вообще помнишь?» «Я помню... я помню... слушайте, это разве не наш остров?» «По мне, так они все на одно лицо», — пожал плечами Каспар. «К тому же мне в глаз попала песчинка». «Его надо вырвать», — радостно предложил Мельхиор. «Найдите мне щипцы, пинцет и горящий факел. Да пожарче, а то неинтересно будет». «Чепуха! Не нужно ничего вырывать. Просто дадим ему мой эликсир и сделаем массаж века. Оба глаза выпадут сами». «А может, просто поморгать посильнее?» – перетрусил Каспар. «Не будь ребенком!» – сурово посмотрел на него Бальтазар. «Доверься доктору!» «Я не хочу тебе зла», – заверил его Мельхиор. «Просто вырву глаз. Тебе самому будет только легче». «Почему?» «Не знаю, но ты еще будешь нас благодарить. Мы твои друзья, доверься нам». «В самом деле? Тогда приступайте». Бальтазар с Мельхиором некоторое время возились, пытаясь разыскать среди густых косм Каспара глаза. Потом долго переругивались и пихались, споря, какой метод лечения лучше. А в конце концов совершенно забыли, чем они, собственно, занимаются, и из докторов постепенно преобразовались в парикмахеров. «Брей здесь!» «Бритва не у меня, а у тебя». «Осторожнее!» «Чубчик оставьте! Чубчик оставьте!» «Убери руки! Не хватай меня за руки, старый дурак!» «По-моему, слишком коротко!» «Да мы еще даже не начинали!» «Эй, что это вы делаете, молокососы?» «Эй, старички!» – окликнул их Холопков. «Вы на берег сходить собираетесь?» «А мы что, уже подплываем?» – высунулся из-за лысины Бальтазара и кучерявой макушки Мельхиора Каспар. «Опомнился. Давно приплыли, встали на якорь и спустили трап».